Каблучки стучали все громче. Мигель Бергамин представил себе быстрый сухой шаг маленьких ног Мерседес с очень крутым подъемом и как напрягаются ее крепкие икры в черных чулках. Мерседес признавала только два цвета — черный и лиловый. То были ее собственные цвета — лиловые глаза, лиловая помада на смуглых губах, цвета вороньего крыла волосы и оливковая кожа в каких-то поворотах тоже отливают лиловым. И соски ее маленьких острых грудей были лиловыми, и тень под нежным животом. Мерседес до замужества любила показываться брату обнаженной, на пляже, в бассейне, в купальне. Она чувствовала его восхищение, и это ей было нужно. Стук каблучков все ближе и ближе, скрипнула дверь, и вот они уже застучали по самому сердцу Мигеля Бергамина, причиняя острую и сладкую боль, и он узнал имя своей неизбывной тоски — Мерседес. Какая странная беда выпала ему на долю. Открыть, что лучшая женщина на свете, самая, да нет, единственно достойная любви и поклонения, единственно способная утолить его тоску — родная сестра. Случай был безнадежен. Нет и не может быть второй Мерседес в мире. Но разве Господь Бог не всемогущ? «Мигель», — скажет она, задыхаясь от волнения, — «мы разбирали бумаги отца. Выяснилась страшная тайна. Я не сестра тебе. Я приемыш». «Мигель», — чуть запыхавшись, сказала Мерседес, — «завтра в Испанию приезжают Клифтоны. Дядя будет писать о Кариде». «Здравствуй, сестра», — церемонно произнес, вставшись ее появлением, Бергамин. Она небрежно сунула ему руку. Он наклонился и медленно поцеловал ее тонкие пальцы с лиловыми ногтями. «Ладно тебе», — она отняла руку. «Ты не считаешь, что пришло время использовать дядю? Можно тебе предложить кофе?» «Да, и рюмочку коньяку». Мигель позвонил. Вошел шоколадный слуга, Бербер, выслушал приказание, поклонился и молча вышел. «Как у тебя вышколены слуги!» — восхитилась Мерседес. «Моя горничная, если и соизволит откликнуться, то лишь когда я начисто забуду, зачем ее звала». Она болтала, облизывая языком темные лиловые губы. «Почему у нее пересыхают губы? Она взволнованно хочет попросить меня о чем-то и не решается», — гадал Мигель. «Но она же знает, что я выполню любую ее просьбу. Видимо, сейчас она в этом не уверена, или же просьба такого рода, что с ней трудно обратиться. Как все это странно!» Слуга принес кофе, поставил поднос на столик. Мигель жестом показал, что разольет сам, и слуга бесшумно вышел. Не дожидаясь, пока Мигель совершит священнодействие с крошечным кофейником и кукольной чашкой, Мерседес плеснула себе в рюмку коньяку и залпом выпила. Ее слишком современные манеры шокировали Мигеля и волновали. Он был чашкой, которой касались губы Мерседес, горячим напитком, омывшим ее нежный зев и скользнувшим в желудок, был огненным коньяком, опалившим ее небо, а сейчас стал сигаретой в длинных пальцах и гладкой ронсоновской зажигалкой в кулачке другой руки. Вот он вспыхнул желтым лепестком огня под нажимом большого пальца и, сочетавшись с собой же кончиком сигареты, заолел круглым огоньком у лиловых губ. И сразу новое превращение. Голубым дымом он вытолкнулся из округлевших ноздрей. Каким ценным и наполненным оказывается каждое мгновение, когда рядом любимое существо, и сколько ради этого приходится одолевать пустой жизни. Он испытывал благодарность к Мерседес за ее подвижность. Она словно заключена в сеть малых, безостановочных, несуматошных, четких движений. Она затягивалась сигаретой, всасывая щеки, выдыхала дым, сбрасывала пепел мимо пепельницы, пила кофе и коньяк, меняла позу в кресле. То откидывалась на спинку, то наклонялась вперед, натягивала юбку на круглые колени, закидывала ногу на ногу, спокойно и целомудренно показывая смуглое тело выше длинных чулок, поправляла волосы, падающие на глаза, поводила шеей, как будто ей душно.